Сентябрь. Пора рева и зубров в дремучей забайкальской тайге. В эту пору очень любил охотник бродить по таежным распадкам, забираться на вершины гор, смотреть на заголубевшие дали. Прошлой осенью, как раз в последний день сентября, сидел на Маконов на зеленом ковре брусничника, собирал в туесок ягоды для сыновей и слушал мягкую музыку осеннего леса. Отняли враги радость встреч с таежными дебрями, оторвали от семьи, загнали в темную нору. Солдат взял бинокль, теперь он сурово смотрел вперед глазами мстителя. Метр за метром, крутой спуск к старому поросшему травой оврагу. Немецкие окопы должны быть недалеко, слева, но их заслоняет лес. Могучий во вхват сосны, растущие по правой стороне врага, и густой зеленый ельник закрывают и наш передний край. Намаконов остался доволен выбором ситки. Далеко просматривалась лощина. Бинокль замер в руках солдата. На изгибе врага метрах в трёхстах над островком, почему-то не увядшей зелени, над одинокой маленькой березкой, росшей среди нагромождения камней, поднималось легкое облачко испарения. На противоположном крае оврага, как раз напротив камней, примята трава. Тропинка там или дорога? С этой минуты Намаконов не спускал глаз серых мшистых камней. Он понял, что где-то под ними бил холодный ключ родник. В бездонном голубом небе послышался шум моторов. Тяжко загрохотало на наших позициях, зазвенело, рассыпалось дробью. Фронтовой день вступил в свои права. Стрелок положил винтовку на локоть и застыл в ожидании. Примерно в полдень вдруг спрыгнул во враг немецкий солдат с узелком в руке и винтовкой за спиной, смело пошел навстречу. Появился он неожиданно, и Новоконов вздрогнул. На кителе врага был широкий матерский пояс с подблескивающей цепочкой. Выстрелить? Но гитлеровец упадет на самом видном месте. Надо здесь завалить, возле елочки. Словно почуяв опасность, немец круто свернул влево и стал карабкаться по склону врага. Мушка сопровождала врага. Здесь, за первыми деревьями, твердо решил Намаконов. Подойдя к толстой сосне, гитлеровец остановился, привязал к поясу узелок, вдруг подпрыгнул, ухватился за нижний сук и легко подтянул свое гибкое сильное тело. На черной винтовке блеснуло стекло оптического прицела. В какой-то миг заметил Намаконов, что кора дерева местами ободрана. Не первый раз, кукушка! Гитлеровец уверенно взбирался на вершину дерева. В дни отступления часто попадали товарищи Намаконова на мушки вражеских кукушек. Пули из деревьев разили санитаров, наблюдателей, разведчиков. Ни одна жизнь на совести врага с блестящей черной винтовкой. Вот он уселся на доску, привязанную к ветвям, закинул за спину цепочку, пристегнулся и, положив винтовку на развилку сучка, замер. — Ты явился наших бить, — зашевелил губами Намаконов, — а я ваших. Пусть думаешь, что ты стрелил. Бах! Веточка упала с дерева, шишка. Покатилась по сучьям черная винтовка, зацепилась, покачалась немного, полетела вниз и воткнулась стволом в землю. Гитлеровец чуть пошевелил ногами. «Отдыхай теперь, откуковал». В скитаниях по тайге Намаконов привык к одиночеству и любил говорить сам с собой. Он передернул затвор и взял в руки бинокль, осмотрел родник, глянул влево, и вдруг, словно его могли увидеть, плотно прижался к земле. Мотая вверх и вниз головой, из-за деревьев показалась лошадь, запряженная в армейскую повозку. Напротив родника за кустарником повозка остановилась. Бросив вожжи в телегу, Возница выпрямился и закурил. Двое солдат с автоматами, болтавшимися на животах, снимали с повозки большие белые бидоны. Слышали фашисты выстрел? Приняли за свой? А если бы кукушка упала на землю? Раздумывать было некогда. Намаконов скинул винтовку, прицелился в голову возницы, но опять помедлил с выстрелом. «Неподалеку, за лесом, большая орава фашистов», — поразмыслил солдат. «Работают, землю копают, траншею роют. Не видно повозки с нашей стороны, потому и послали за водой. Обед сейчас. Ждет повар водовозов, а если не дождется, тревогу поднимет. Если этих перебить, прибегут, окружат, зайдут сзади, забросают гранатами. А если вечером? Далеко ездят немцы, рискуют, значит, не хотят пить озерную воду. Нет возле их окопов хорошего водопоя. Попьют ключевую сейчас, захочется и к ужину. Может, тогда?» Оглядываясь, останавливаясь, передохнуть, немцы таскали к повозке бидоны, наполненные водой. Велико было искушение. Стрелок мог срезать обоих солдат одной пулей. Не успел бы скрыться и возниться. «Нет, не время», — пересилил себя Намаконов. «Не напуган фашист. Вечером обязательно выйдет». Гитлеровцы погрузили бидоны на телегу, уселись и неторопливо поехали обратно. К вечеру на краю оврага появился немецкий солдат в очках и каске. Спокойно прошел он мимо сосны, возле которой торчала винтовка, ничего не заметил, спрыгнул вниз и, сопровождаемый мушкой, направился к источнику. Попил, зачерпнул полную каску воды, облил взлохмаченную голову. «И тебя отпущу», — решил стрелок. Уже солнце стало прятаться за выступ горного кряжа, а крупной цели все не было. Из-под насупленных бровей строго смотрел охотник на край оврага, нетерпеливо ждал. Предчувствие редко его обманывало. И когда над кустами показались краешек дуги, насторожены уши лошади, солдат лишь пожевал губами. Этих можно теперь. Все повторилось. Остановилась за кустом повозка на больших зеленых колесах, и двое гитлеровцев понесли к источнику белые бидоны. Возница бросил вожжи в телегу и закурил. Только лошадь была другая. Большой битюк встряхивал лохматой гривой, нетерпеливо переступал с ноги на ногу, махал хвостом. Головы гитлеровцев появились среди камней, и Намаконов навел на них мушку своей винтовки. «Сварите ужин, покормите, напоите солдата, потом наступать. Хозяевами стали на нашей земле. Своей германской воды не хватает». Солдат быстро перевел винтовку влево и взял на мушку возницу, прыгнувшего в телегу. Раскатисто прогремел выстрел. Из-за камней, вытирая руки белым платком, вышел солдат, выпрямился. Стена оврага скрывала от него возницу, свалившегося на дно телеги. Гитлеровец осмотрелся по сторонам, успокоился и стал мочиться на кустик с красными ветвями. «Возле ключа не гадят, добрые люди!» Снова выстрелил Намаконов. Немец взмахнул руками и осел в куст. Поднялся третий. Вытянув шею, он удивленно посмотрел на убитого товарища. Пуля свалила на камни его.